Через час во дворе логова остановился грузовик, откуда бойцы стали доставать коробки с натуральным аристократическим гербом, буквой М и шестерней на геральдическом щите. Так что Проныра, и без того не имевший сомнений, окончательно уверился: аристократик. Что со стволами? Уточнил он у подручного. Зашибись стволы, атаман. И гаражные постреляли, а потом мы, ништяк полный. Хоть из разных ящиков, обижаешь, атаман. И из нижних, и из середины, и из верхних. Сказали, проверить надо, так эти только плечами пожали. Добро, кивнул Проныра. Открывайте. Ящики принялись вскрывать, и сам атаман внутренне оторопел. Отличные, новейшие штурмовые винтовки, боевые дробовики, пистолеты-пулеметы, все новенькое, с навесами. Просто богатство, видно. График свою гвардию раздел, и план Проныры стал руководством к действию, а бойцы и подручные радовались как дети, разглядывая богатство. Ей, атаман, я себе возьму, размахивал один дробовиком, и я, раздалось со сторон. Хер вам, рявкнул Проныра, матерый, обратился он к своему лейтенанту, ответственному за подготовку, бывшему наемнику. Ну, лениво спросил тот, ему было довольно много позволено, чего от других Проныра никогда бы не стал терпеть. Распределишь стволы между лучшими бойцами, кому что подходит, сам смотри. Сделаю, атаман, кивнул матерый. Вот так, возвысил голос Проныра, а не атаман, дай игрушку пострелять, пропищал он. Кто в банде молодец, тому и стволы, а кто нет, тому хер. Под гоготание банды выдал Проныра, стараться лучше надо. После же Проныра направился в свои комнаты, задумчиво сел в кресло перед терминалом, налил виски и стал рассуждать. План у него был таков: если гаражные пойдут на беспредел, отказавшись давать откупное, подключить другие, неслабые банды и раздавить щенков, в молниях 1500 бойцов, да и указать гаражным их место наберется раза в три больше, никакой аристократик не вытянет, да и союзников можно под стрельбу подставить, сохраняя своих. Проныра на то и Проныра, сам про себя пошутил он, хлебнув спиртного. Ну а раз выдали, причем не бабло, а стволы, надо орать, что пали говно подсунули, и требовать еще больше, за сам наезд и ложовые откупные. Где-то через месяцок, как планировал Проныра, подобрав самое дерьмовое и ломаное оружие как предъяву, мол, даже не верили, что лажа, но как проверили, не по понятиям. Прокатит, еще раз, никакой ареста из пацанов бойцов не сделает, и даже если найдет стволы откупного, так вся банда перевооружится и перемелит гвардейцев, и все добро этих пацанов будет у молний. Вообще, непонятно, на кой они на нас полезли, задумался Проныра, но пришел к выводу, походу этот аристократик резвился, не зная понятий, а сейчас откупается, и есть у Проныры чувство, что где-то его поймели. Но это чувство он заглушил стаканом виски. Стволы проверили, разобрали, да сам смотрел. Не подстава, честные и годные. Но не дожал я гаражных, надо было больше требовать. Не 1500, а 300, так и бойцы быстрее перевооружатся. Решено, орать о подставе будем через пару недель, а не месяц, решил Проныра, опустошив стакан. Поднялся, зашел в соседнюю комнату, где на него вопросительно уставились две шалавы, рабыни, которых он на днях прикупил, вроде сестры, хотя похер, обе рыжие, сисястые, вот только тот графчик на них, небось, даже не посмотрел бы. Ненавижу трахнутых ареста, внутренне взорвался Проныра, спихнув девок и усевшись на кровать, все лучшее им, сами себя пупами земли мнят, а нихера из себя не представляют. Господин, робко прикоснулась к плечу одна из девок, отвали, рявкнул Проныра, отпихнув сжавшуюся девку, допил остатки из бутылки и бешено оскалился. Какого хера он вообще должен ждать? Схватил телефон и буквально заорал в него: двигай к гаражным. Да похер, скажи, что их стволы, дерьмо, пусть дают, завтра же 300. Так сам их пошли, я сказал, делать. После этого расслабленно упал на койку и с улыбкой задремал, а через пару часов в дверь бешено застучали. Проныра вскочил, выхватил ствол, рванул дверь и увидел матерого. Это атаман, и какого хера, раздал стволы парням, и у нас 1500 трупов. Как, да хер его знает, все проверили, эти гаражные совсем, я понял, готовь бойцов, иди, неожиданно спокойно произнес Проныра. Матерый просто кивнул, развернулся и ушел, а Проныра заскрежетал зубами. Они думают, что его поймели. Да сейчас, 1500, неприятно, кто спорит, но осталось 1300. Сильные одаренные не пострадали, и надо связаться с атаманами, Это не просто подстава, это совсем. И вдруг мобильник Проныры сам собой включился. «Проныра, жадность, херовое качество. Надеюсь, ты это понял», — произнес спокойный голос. «Да кто ты, мать твою, такой? Я, Марк, сучий графеныш», — бешено рявкнул Проныра, хватая мобильник и выкидывая его. Первая мысль, которая пришла в голову при виде ожившего мобильника, была бомба. И рисковать Проныра не хотел. «Мы не договорили, Проныра», — вдруг включился телевизор, демонстрируя графскую рожу. «Последствия своей жадности ты вкусил. С тебя, надеюсь, хватит, да я тебя в клочья порву, суку, и щенков твоих, тебе, значит, не хватит», — пожал плечами Марк. «И что ты сделаешь, аристократишка?» — думал было сказать Проныра, но додумать и даже сказать он не успел. В окне блеснуло красным. Проныра бросился к нему и увидел, как ракета, похожая на фальшфейер, опускается на крышу основного здания логова. «Что за хрень?» — хмыкнул он. Вырвалось у него через секунду, потому что сигнальная ракета плавно опустилась на крышу, а через секунду все окна верхних трех этажей из шести выпустили струи такого же красноватого пламени, и было оно не меньше четверти минуты, пока из логова выбежали бойцы нижних этажей. Все наверху были мертвы, и, уронил Марк с экрана, который взорвался осколками от бешеного удара Проныры. «Сука!» — тяжело дыша уронил Проныра, и вдруг выгнулся от нестерпимой боли. В глазах начало темнеть, и он увидел шалав, с испуганными глазами, держащих окровавленные ножи. «С-с-с», — прошипел Проныра, но силы оставляли его. Последнее, что он услышал, прежде чем темнота поглотила его, были слова проклятого графеныша. «Отлично, дамы, вы прекрасно справились. Эвакуация с меня, оговоренная награда ждет вас. Окрестности бывшей автомастерской, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор». Федор бежал к гаражу, повторяя матерные слова как ритм. Ситуация была именно такой. Только он прилег спать, как мобильник буквально взорвался звонками. «Творите беспредел, щенки. Толковище этот так не оставит, сами вас порвем. И это от атаманов сильных и крупных банд». Сбросил несколько звонков, связался с гаражом. «Марк, блин, с кирпичом развязали войну с молниями. Уже что-то там порушили, чуть ли не прибили атамана Проныру, и сейчас, прихватив технику и бойцов, уже воюют». Добежал до гаража, ухватил дежурного буквально за шкирку и несколько отошел, хотя и не до конца. По понятиям выходило, что молнии и Проныра сами затеяли беспредел. К гаражу уже в темноте подъехал посланник, потребовал стволов, угрожал. «Могли и разбудить, обсудить», — вздохнул Федя. «Ладно, надо ехать туда, разбираться, что эти вояки накрутили, и думать, как отлаяться на толковище». О взрывном подарочке Марк говорил, но Федя-то планировал использовать его, только если молнии нападут. Хотя, а вот додумать Федя не успел. Взгляд наткнулся на пару рыжих девиц, чуть ли не в обнимку сидящих на диване. «И какого хера посторонние в гараже?» — громко уточнил он. «Ей, это не посторонние. Они Марка», — ответил Медный, свесившись через перила. «Здорово, атаман, здорово, здорово. Вроде у него жена есть», — протянул Федя. «Хотя ладно, его дело». «И что это за его дело?» — вдруг ласково прошипел голос за спиной, а обернувшись, Федор уставился в забрало килифа. «Привет», — помахал он рукой, чувствуя, что обзавелся еще одним страхом. «Ей, Марк сказал, чтоб их не обижали, они типа наемницы», — дополнил Медный. «А тебе он просил передать байк, а где он сам-то?» — поинтересовалась Глория. «Войну затеял», — пожал плечами Федя. «Понятно». И когда он обернулся, Глория уже была не за спиной, а выкатывала огромный, странно выглядящий байк. На миг остановилась, отпустила руки, а байк продолжил ехать, не падая. «Неплохо», — послышался ее голос, и она уселась на байк. «Эй, погоди», — вернулся голос к Федору, потому что у него сформировалось три страха. Первый – это увлеченный Марк. Это было действительно страшно. Второе – пауки, сволочные твари. А теперь сформировался третий – жена Марка. Мало того, что появляется из ниоткуда, в самых защищенных местах, так и смотрит как на мишень. «Чего тебе?» — полу обернулся шлем. «Ты куда?» — «К Марку. Нечего ему одному веселиться. Возьми меня с собой», — решительно заявил Федор. «Просто машин в гараже не было. Все, что было не в патрулях, прихватили Марк и кирпич. Нет, мне надо там быть. Сильно. Я не переношу полузнакомых мужчин за спиной. Хотя», — раздалось задумчивое. И тут из байка выдвинулась платформа, становясь полуоткрытой коляской. «Неплохо сделано. Садись», — кивнула на коляску Глория. Федя поместился, И тут из гаража раздался истошный вопль. «Погодите, ну что?» Буквально в один голос произнесли Федя и Глория. «Для коляски есть обвес», — пыхтел Медный, таща вместе с другими миньонами какую-то полусферу. И через минуту коляска с лязгом превратилась в турель со спаренным пулеметом, полусферой защиты с дополненной реальностью сканеров и системы наведения. «Даже завидую месту в коляске», — хмыкнула Глория, искоса наблюдая за происходящим. «Поменяемся?» — галантно предложил Федор. «Нет, не доверяю мужчинам за рулем», — хмыкнула Глория, с пробуксовкой врубив газ. Глава 11. Я сидел за пультом ведения огня в броневике, в который напихали пару дополнительных аккумуляторов и несколько тонн металла, стрелок для рельсотрона. На нос еще присобачили таран-отбойник, но это я погорячился. Точнее, перестраховался, а на месте оказалось, что это не нужно. Молнии покинули наполовину выжженную штаб-квартиру, закрепившись в полудостроенном здании. Вообще, судя по всему, стройками в Нижнем резко занялись не только корпораты и гаражные. Старые типы штаб-квартир в большинстве своем показали свою несостоятельность, и Нижний переживал строительный бум. Что, кстати, благотворно сказывалось на Литейке. Ну да не важно. А важно то, что здание строилось по всем правилам фортификации, и попытка таранить стены или даже узкие двери броневиком привели бы к довольно неприятным последствиям бестолкового результата. Впрочем, клешня прекрасно справлялась с прочным армированным бетоном, хотя для перфорирования для нормальных входов приходилось тратить до черта стрелок. Ну, лезть в стандартные узкие двери, да еще и с коридором с амбразурами за ними, гарантированно нести потери. Это кирпич запретил под страхом мозгового коитуса в течение минимум недели тем, кто выживет. И, несмотря на бесчеловечную жестокость, был прав. Но пока велась перестрелка с закрытых позиций, а я, помимо перфорирования стен, отвлекался на сильных одаренных. Вообще, возникало ощущение, что молнии под алхимией или поехали крышей, как один. Штаб-квартира порушена, немалая часть бойцов мертва. И ведь предлагали сдаться, так нет, укрепились, обзывались и вели себя, как хозяева положения, а не загнанные в угол. Ну и сами себе авторы некролога. В текущих условиях, в преддверии моего отбытия на Сахалин, ни времени, ни желания на выкруживание нижней дипломатии нет. Федя, конечно, артистично изображает обмороки и говорит прочувствованные речи, но скорее цепляется за привычное. В текущих условиях, с корпоратами, с непрекращающейся войной крупных группировок, всякие понятия нижнего – вещь совершенно эфемерная. Собственно, мы уже не первый месяц, не в смысле гаражные, положили болт с левой резьбой на многие и многие традиционные понятия. И Федя отлаивается от претензий, не безуспешно, метки беспредельщиков на гаражных не появилось. При том, что на многих участниках конфликта алхимистов и хрен пойми кого, уже закрепились привычно. И это, кстати, дает возможность для реализации моего промежуточного плана, полноценной корпорации Нижнего, что без текущего, и явно будущего, бардака было бы невозможно. Тем временем, первая перфорация успешно завершилась. Кусок стены после одновременного выстрела из косы и ручных разгонников просто разлетелся осколками, а подоспевший Свят в тяжелой броне булавой расчистил проход, после чего побежали гренадеры, тяжелобронированные бойцы С, как ни удивительно, гранатами. Я же, да и бойцы за машинами, открыли шквальный огонь, прикрывая гренадеров. Успешно, правда, вскоре я негромко ругнулся. Одна из камер наведения получила пулевое попадание, выходя из строя. Да и по броневику стреляли особо остервенело, так что я не удивился, когда Икси доложила. Структурная целостность корпуса броневика – 80% от номинала. Еще 30%, и вы утратите боеспособность. На последнее я только хмыкнул, Икси перестраховывается. Боеспособности броневик не утратит и при 70% повреждениях, основная броня прекрасно держит, а проценты тикают за счет ходовой и прочего подобного, что на текущий момент просто не важно. Правда, его же чинить придется, причем, по большей части, мне, но тут ничего не поделаешь. Либо решать задачи и принимать основной огонь на себя, либо подставлять парней. Их эскулап даже при всего 10% потери структурной целостности может и не собрать. Тем временем, гренадеры закатили в пролом гранаты-охотники, прорезиненные шары с опознавателем свой-чужой и набором сенсоров. Понятно, что мощной БЧ в них не запихать, только она и не слишком нужна. Задача прорядить подготовившихся защитников вторично, главное, заставить паниковать, залечь или отступить, а после стали крепить направленные заряды на стены, да кидать химические гранаты, снижающие прочность стены по площади. Ну а я продолжил огонь, отметив, что после охотников огонь усилился. Похоже, значительная часть защитников первого этажа откатилась на второй, о чем я и сообщил кирпичу. «Вижу», — буркнул тот, перемежая связь стуками. «Сейчас пойдем, слепанешь, угу», — сообщил я, приготовив одноразовые прожекторы, и вместе с бешеным ревом мегафоном глаза, врубил их, временно ослепляя защитников. Ну а к проломам рванули бойцы, занимая позицию и проникая внутрь. Стихший был огонь возобновился, и тут я немного удивился. Рядом с броневиком начал выписывать восьмерки недавно собранный многофункциональный, транспортно-боевой диплецик личный мобиль. Байк-трансформер, в смысле. Причем то, что он приехал, меня совершенно не удивляло. Глория вполне могла появиться в любой момент, распоряжение миньонам я уезжая оставил, так что фигура в килифе за рулем совершенно нормально. А вот Федя, с выпученными глазами и что-то орущий, поливающий бойницы дома из спаренных пулеметов с места стрелка, ну реально меня удивил. И как развоевался-то, оценил я потоки пуль, довольно точно бьющие по бойницам. «Федя, рад видеть, но чего ты так развоевался-то?» Связался я с атаманом. «Это не я, а...» Проорал Федя, под звуки непрекращающейся стрельбы. «Это все она, а...» В этот момент Глория направила байк в свободный пролом, расчищая место для прорыва и, очевидно, желая помочь бойцам с подъемом на второй этаж. Героический Федя с боевым криком поливал огнем все, представляющее опасность, отменное зрелище. Ну и через несколько минут огонь из бойниц второго и третьего этажа прекратился, основные силы были в здании, и молнии переключились на внутреннюю оборону. Я бегло прикинул и решил внутрь не лезть. Сделал я более, чем достаточно. Но главное, архитектура этого здания бункера сильно затрудняла возможное перемещение в моем доспехе. Так что сделал я себе чай, оставаясь в резерве, отслеживая показания и переговоры, и время от времени провожая взглядом летящих по воздуху молний, с осколками бетона вылетающих из бойниц. Это свят вошел в свой раж, скрасив мое чаепитие зрелищем. «Марк, ей, тут из оцепления хотят выехать», — вдруг ожила рация. «Зону боевых действий мы, естественно, перекрыли, по возможности. Проезжие дороги уж точно, хотя количество гаражных было не так велико, но и оставлять подъезды и выезды без присмотра не стоило. И вот сейчас какая-то машина, вроде как местных жителей, чуть ли не долбилась в кордон. Икси, проверь, по возможности». «Хорошо, Марк», — ответила Искин, а через минуту дала данные. «Местный житель, не в банде, судя по всему, торговец. Приступ аппендицита, согласно результатам внешних наблюдений. Пропускайте», — отдал я команду. «Может, придержим, вроде не помирает. Мы не воюем с местными», — хмыкнул я. «Выпускайте. Вообще, конечно, с учетом расчищенной нами территории гаражные могли бы стать крупнейшей бандой. И в принципе, собирать дань с кучи районов, по мелочи, но имея весьма весомый доход. Вот только это тупиковый путь. Нижний Огромен, треть Новгорода. Да, чуть ли не половина его, свалка. Да, население приближается к 10 миллионам. Ну, примерно так. Точно никто не считал, но место для жизни всегда есть. И банды, которые жестили, оказывались на фактически безлюдной территории. Кто-то, конечно, оставался, тяжелые на подъем всегда есть. Но даже они свалят, если их будут сильно прижимать. И с контролем и защитой та же ситуация. Собираешь дань, обеспечивай защиту. А политика приема новых членов банды, всецело мной поддерживаемая, не позволяла набрать тысячу-другую необученных отморозков. Так что расширение было жестко ограничено количеством бойцов, а в перспективе, смены вектора развития с количественно-экспансивного на качественно-эволюционный. И тут мои мысли прервало сообщение от еще одного кордона. Подъехали несколько пулеметных пикапов и броневик. Наезжают, требуют пропустить, грозят оружием. В кордонах, по одному броневику, теоретически, справиться. Но в данном случае лучше не доводить до конфликта. Не уверен точно, но у молнии вроде бы были деловые партнеры, так что эти ребята могут быть потенциальными врагами. Проще отпугнуть, рассудил я, отдавая распоряжение горелому выдвигаться. Кстати, не так быстро, как изначально, повреждения структурной целостности пришлись именно на ходовую, и развитие штатной скорости могло просто лишить нас пары колес. На кордоне действительно стояли броневик с пикапами, наводившие свои пушки на наш броневик, и, как совсем неприятный момент, над одиноко стоящим человеком, ощутимо фонящим эфиром даже с расстояния, покачивалась на высоте метров трех глыба бетона, тонны на три с лишним веса, кубометра полтора, а то и два, и он мне, скорее, помог. Выпущенные в глыбу стрелки покрыли ее трещинами, а сама глыба просела на полметра. Телекинетик явно пытался остановить снаряды, но это было выше его сил. А через несколько секунд еще один залп превратил глыбу в щебень, дождем осыпавший пикапы и скатившийся по кинетической защите. Лысый мужчина средних лет недобро прищурился на мой броневик, но увидев наведенные на него клешни, замер, махнул рукой и покосо лопил к броневику, где и скрылся. А через несколько секунд машины начали отъезжать от кордона. Ей, круто! Раздалось восторженное от старшего в кордонном броневике. Что круто! Поинтересовался я, убедившись, что гости уезжают, и отдав команду Горелому возвращаться. Глыбу этот лысый хер поднял круто, и ты ее в песок разнес. Последовал ответ, и ведь не мальчишка, лет под 25, хотя стоит признать, и вправду круто, хмыкнул я, и тут напрягся. По каналам связи штурмующих прошла тревога. Так-то штурм шел на удивление хорошо, а что долго, так шли аккуратно, поэтапно зачищая помещение и не подставляясь. Что там у вас? Вышел я на связь, морщись, Горелый ускорился, и броневик стал скрежетать поврежденной подвеской и дергаться. Ликнитик, сука. Послышалось в ответ. Матерый, чудом выжили. Херачит молниями, хрен подойдешь. Скоро помогу, ответил я. Ликнитик, это жаргонное сокращение от электрокинетика, распространенное в Нижнем. Одаренные, оперирующие электричеством, как понятно. Много типов, видов, но у молний таких было немало, то ли из-за названия, то ли черт знает, почему. И, вроде бы, всех мощных одаренных уже прибили. Хотя есть вариант, алхимия, может задрать возможность дара на ощутимую величину, но имеют неприятные побочки. Хотя это зависит от качества стимулятора, от сонливости и слабости в течение нескольких часов, до мучительной смерти от отказавшей требухи. И я, отбой, его уже кто-то метелит. Пришло сообщение, изображение кинь, хмыкнул я, бросил беглый взгляд на трансляцию и сообщил, ему конец, метелила электрокинетика Глория, точнее, просто и без затей убивала, и в данном случае ни за Килев, ни его носительницу я не беспокоился, опасный почти всем живым и механизмом, в случае с Килевом он был беспомощен, экранирование доспеха от электромагнитного воздействия было практически абсолютным, теоретически, сверхмощный одаренный пробьет, но очень теоретически, да и не излучением, а плазмой сверхионизированного воздуха, скорее всего. Я про таких даже не слышал, так, предполагаю, экстраполируя. А вообще, что-то бойцы возятся неприлично долго, оценил я. Безопасности все такое, но врагов осталось меньше двух десятков, закрепились на третьем. И так-то пофиг, но у меня планы на трофеи, которые с каждой минутой уменьшаются, думаю. Те типы с телекинетиком были первой ласточкой, так что прискочит толпа всяких посторонних, начнет вопить не по понятиям, и Федька устроит облом, а трофеи, святое, не говоря о том, что не помешают, и бетонные блоки для этого здания прибрать не помешает. Эй, бойцы, а чего тормозим? Поинтересовался я в общем чате. Иди в жопу, Марк, тут же отозвался кирпич. Ей, мы бьемся. Послышалась разноголосица, а в столовке сегодня борщ. Мечтательно сообщил я, и пампушки с чесноком, и обед через час, вперед, бойцы, ура, вот, совсем другое дело, удовлетворенно отметил я, и через несколько минут здание было окончательно зачищено, а молнии, если они и остались, настолько мало, что можно не принимать всерьез, муженек, скажи мне, этот байк, подарок, это прототип, хмыкнул я, протестируй, и оставлю себе, ты меня не часто балуешь, врешь, возмутился я. Отдашь байк, и за сколько, явно надулась Глория, да он для тебя и пред, отлично, до встречи, и укатила, блин, интересно, это та самая, пресловутая семейная жизнь, или впрочем, байк я действительно делал для Килефа, рассчитывая обкатать несколько решений, но могла и не перебивать, впрочем, ладно, помогла нам довольно неплохо, хотя никто не просил, так что пусть будет гонораром, а пока надо срочно заняться трофеями. Перестал я думать о глупостях, подключив Икси, и занялся работой на терминале, параллельно обдумывая две вещи. Первое, гаражным нужны гаражи. Разрастающийся машинный парк опять не лезет в имеющиеся площади, не говоря о том, что те же грузовики с автопогрузчиками мне приходится сейчас арендовать. Из грузового транспорта у гаражных только самосвалы, курсирующие между литейкой и свалкой, а они для правильного забора и перевозки трофеев не слишком годятся. Да и не только трофеев, как понятно, целей для грузовиков много. А это место, которого не хватает, в результате приходится выкупать или арендовать гаражи у местных. На последнем мне вспомнился весьма комичный момент, который начался из-за не вполне корректно выстроенной системы защиты с того, что меня подкинуло на кровати сигналом тревоги. Спросонья, спотыкаясь и говоря незлобивыми словами все, что я думаю, в адрес вселенной, тревожной сигнализации, ну и изощренных самоубийц, решивших убиться об гаражных, ползу к терминалу, плюхаюсь в него и любуюсь такой картиной. Арендованный гараж, в котором стоят броневики, освещен лампочкой накаливания. Какой-то красноносый и явно не слишком трезвый дед смотрит на них выпученными глазами, чеша в затылке. Матерно высказывается на тему того, что вот это он попал. Причем я с этим дедом, явно не гаражным, полностью согласен в этот момент. Попал он на гавакак. И тут дед разворачивается, вырубает свет, закрывает и запирает ворота. И все, темнота и тишина на камере. Ну, первая мысль, взломщик, который увидел броневики и знак гаражных, по пьяни полез воровать, но увидел, испугался. В общем, все равно найти надо, раз уж разбудили. А через полчаса я смеялся, как и посланный на отлов взломщика патруль. Итак, данный дед оказался хозяином гаража и обладателем натруженной, мускулистой и бьющей все мыслимые рекорды выживаемости печени. Договаривались с ним парни об аренде, когда он был в подпитии. Впрочем, трезвым его поймать нереально. И по причине опьянения, хоть и сдав свой гараж в аренду, этот Сидорович просто забыл, сколько ему заплатили. Или вообще не обратил внимания, тоже вариант. Но довольно внушительную сумму радостно кинулся пропивать. Судя по времени, когда заплатили, боролся с этанолом Сидорович больше 2 недель, которые по понятной причине в памяти его мало что оставили. И вот, относительно протрезвев в ночи, он возмутился, а чего так мало заплатили за аренду-то? На выпивку не хватает, значит, маловато будет. И решил исправить несправедливость, вломившись в свой гараж, где, увидев броневики и герб гаражных, протрезвел. И пребывает в этом нетипичном состоянии на данный момент, предлагая чуть ли не забрать гараж, только не убивать. В итоге патруль педагогически под затыльником деда снабдил, конечно, а гараж мы просто выкупили. Вот только, несмотря на комичность, понятно, что ни черта не дело. И, по уму, надо делать обширный и защищенный подземный паркинг. Вторым же вопросом было создание полевой медицинской службы. Эскулап – это хорошо, местами даже замечательно, но в полевых условиях скорость оказания первой помощи прямо пропорциональна шансам выжить, ну и времени выздоровления. Например, у нас сейчас 26 раненых. Показатель, если на чистоту, прекрасный. Ни убитых, ни коллег, а операция по сложности агово какая. Но, при этом, 10 из них проваляются у эскулапа не меньше пары недель. А если бы помощь была оказана сразу, то все 26 были бы достаточно здоровы для патруля уже через сутки. Ну и понятно, что полагаться на такое везение не стоит. Так что медики, в перспективе, не только ускорят выздоровление, но и будут спасать жизни тех, кто без них до эскулапа не дотянет. А это, медтранспорт, бронированный, но при этом быстрый, маневренный, вместительный, и не один, что, кстати, тоже упирается в потребность просторного гаража в гараже, и немного, в самих полевых медиков, но это Федя точно поддержит, да и сам подберет, все же с персоналом он работает неплохо и нижний знает, разве что надо будет собеседование и тест кандидатов провести, и тут мои разумные мысли прервали какие-то деятели, подкатившие на лимузине и паре броневиков. Пузан, вывалившийся из лимузина, точно был силовым одаренным. Такое количество золота человеческое тело бы просто не выдержало без эфирной поддержки. Федя, перед этим суетившийся и смотревший на процесс затрофеевания с одобрением, ну скажем так, тщательно скрываемым одобрением, так вот, подскочил к этому пузану, руками размахивает, чуть ли не подпрыгивает, а пузан брылями и ювелирной лавкой трясет, явно какие-то претензии высказывает, и вообще ведет себя неподобающе, по отношению к столь уважаемому человеку, как атаман гаражных, и вообще, похоже, нагло претендует на пою прерогативу клевать Федора в мозг. Думал уже клешней на пузатого щелкнуть, но Федя жестом бойцов отогнал, типа не лезьте. Ну ладно, пойду тогда сам, послушаю, что там такое творится. Ну, кроме перезвона золота, конечно. Кстати, кирпич рассудил так же. С совершенно непричастным видом и ракетометом на плече встал неподалеку от Феди, рассматривая облака. Совсем и в край охерели. Возмущался толстяк. Федор, ты вообще что творишь? У вас банд, кроме твоей в округе не осталось. Вы вырезаете их нахер. Это конченый беспредел. Молнии получили ответку. Начал было Федор, на что Пузан с оглушительным звоном подпрыгнул. Да что ты мне лепишь какую ответку за то, что откупное попросили? Федь, а Федь, подал я голос. Марк, я, да ты-то ты, просто, по-моему, этот тип нам мешает трофеиться, высказал я наблюдаемое. И да, продолжал подпрыгивать толстяк, вы же дома разбираете. Это что за хрень? Это нам надо. Смотри, и не говори, что не видел. Достал я планшет, демонстрируя запись визглявых воплей посланца молнии перед гаражом. Вообще, если на чистоту, я молнии провоцировал. Конфликт подвис, и надо было его разрешить до моего отъезда. Да и вероятность того, что они, вменяемые типы, получат компенсацию и займутся своими делами. Ну, был. Процентов 15 где-то. Потому я отправил стволы пошикарнее, а не деньги или что-то такое. Ну а Пузан, выпучив глаза, смотрел запись. И учитывая то, что нес с экрана посланец, ну даже по классическим понятиям гаражные могли просто перебить всех молний с семьями. За один гнилой базар, про предъявы не говоря. Толстяк посмотрел, зыркнул на Федю, на меня, на кирпича и ракетомет кирпича. Потом на загружаемые на грузовики блоки. Сплюнул в сторону, махнул рукой, уместил телеса в лимузин и укатил, слова не говоря. Сработало, однако облегченно вздохнул Федя. А чего могло не сработать-то? Озадачился я. Да считай, видя, не по понятиям. Должны уважаемые люди сказать, сообщил Федя. Бред какой-то, оценил я шакалу оценки. Слушай, Федь, есть к тебе предложение. Мне уже не нравится, хмыкнул атаман. Но продолжай. Да пошли эту запись, помотал я планшетом, всем этим понятийным. Это, да, ты только что говорил. В конце вставляем фото этих руин, хотя лучше штаб-квартиры, тут и руин не останется. И что-то вроде, не надо так делать. Хех, оценил кирпич. Ну-у-у, задумался Федор. А вообще, не помешает, наверное. Мы не отказываемся, не предъявляем и не бычим. Просто предупреждаем, что так делать плохо, фыркнул он. Может, вправду поможет, и не будут мешать трофейца, покивал я. Эти не одни были, зуб даю, подал голос кирпич. Гаражные уже на слуху. Если полезли так нагло, то чуяли, что за спиной есть сила. Так вы поэтому так сорвались, прищурился Федя, на наши кивающие физиономии. Ладно, проехали, но хоть будете, вояки фиговы. Да, ты, сила, Федь, как ты на коляске, с пулеметом, а крик какой грозный. Мощь, ядрить в качель. Поднял кирпич кулак, демонстрируя мощь описанного. Идите в жопу, надулся Федя, но не выдержал, рассмеявшись. Шоссе на подъезде к восточному вокзалу, верхний город, Новгород. Ольга и Светлана сидели, плотно прижавшись друг к другу и молчали, переглядываясь. Полтора года назад они, полные надежд, покинули родной город, отправившись в столицу, с наивной мечтой стать богатыми, знаменитыми. Впрочем, реальность оказалась отличной от мечтаний. Две кузины, хотя их часто принимали за сестер, оказались никому не нужны. Модельные агентства, студии, кинематограф – все это оказалось не для них. Хотя, оказавшись в ночном клубе верхнего города, они подумали, что удача повернулась к ним лицом. Да, танцевать у пилона, да, тереться о клиентов. Но деньги такие, какие в заштатном Челябинске им и не снилось. Да и восхищение мужчин льстило. А к сексу их не принуждали, уж силой, точно. Правда, длилось это благолепие до поры. Некий аристократ, отдыхающий в клубе, просто забрал их, плюнув на охрану, оттолкнув возражающего директора. И начался кошмар, который они очень старались забыть. Продлился он почти год, после которого кузины оказались в Нижнем городе, в трущобах Новгорода, в статусе рабынь на продажу. И вскоре их купили, и первое время, после кошмара с аристократом, роль наложниц проныры показалась им раем, но вскоре проныра начал пить, срываться на них, и если изощренным садизмом проклятого аристократа он не отличался, то отличался просто жестокостью в пьяном виде, и срывал неудачи на подвернувшихся под руку, и перед ними замаячила уже не вечность пыток, а банальная смерть от побоев, и пару раз Ольга и Светлана были на ее грани, поэтому, убедившись, что говорящий телевизор, не бред, они внимательно выслушали обратившегося к ним парня, предлагавшего свободу, отсутствие избиений, деньги и путь домой, где их, скорее всего, уже похоронили в мыслях родные. Но выслушав предложение, они внутренне отказались. Убивать проныру им было откровенно страшно, да и не делали они этого никогда, пока они не увидели, до какого состояния довел их хозяин-наниматель. Проныра мало того, что был пьян, он был в бешенстве, которого никогда не видели кузины. И переглянувшись, они прочитали в глазах одну мысль: нам не жить, что бы и как бы ни случилось в дальнейшем, проныра просто убьет их мимоходом, сбрасывая накопленное бешенство. После чего сестры кивнули друг другу, взяли по столовому ножу, которым резали фрукты для проныры, и одновременно воткнули их вниз спины атамана молний. Первое время им было невозможно страшно, Светлана даже еле удержала Ольгу, которая направила нож на себя, желая покончить с нескончаемым кошмаром. Но парень их не обманул. Через четверть часа появились какие-то военные, которые даже привезли одежду, а не тряпки наложниц, больше демонстрирующие, чем скрывающие. Но страх не пропадал. Они видели лицо этого парня, а последние месяцы их приучили, что десяток рублей – не слишком высокая цена за жизнь. Впрочем, оставалась надежда на смерть без мучений, хотя сейчас она дрожала. В то, что их отпустит, верилось слабо с самого начала, а лимузин, едущий по верхнему, напоминал аристократа-садиста. Дать надежду, чтобы медленно ее растоптать. Сестры не выдержали напряжения, обнялись, и Ольга прошептала Светлане: «Двери не закрыты, бросимся на дорогу вместе, если...» «А зачем?» – недоуменно обернулся молодой парень, сидящий вместе с водителем. «Ей, девки, вы дурные какие-то!» – покачал он головой. «Не сметь бросаться на дорогу, нам Марк приказал вас на поезд посадить». «Э-э-э, копченый, тормозника», – сказал парень, – «а то ведь убьются, а нас Марк не знаю, что сделает, но знать не хочу. Сяду с ними, пригляжу». «А нахера? Приехали уже», — притормозил водитель перед величественным зданием вокзала. «Так, девки, я вас пока на поезд не посажу, не успокоюсь», — решительно ухватил их за плечи парень, таща в заднее вокзала. Сестры обреченно, но уже с оттенком надежды шли за ним, через каких-то людей, жандармов, людей в форме, пока не оказались в просторном купе поезда, с двумя шикарными диванами. «Так, доставил», — выдохнул парень. «Нет, вы точно дурные, хоть и красивые». Обвинительно уставился он на них. «Ладно, хер с вами. Вот бабло», — положил он на стол купе сумку. Открыл, и она оказалась заполнена крупными купюрами. «От Марка вам спасибо и пожелание удачи. И не хер красивым девкам с баблом дохнуть». Вдруг бешено рявкнул он, отчего девушки в ужасе сжались, после чего вышел, хлопнув дверью. «Света», — буквально пролепетала Ольга. «Вроде тронулся поезд», — всхлипнула кузина. «И деньги дело свое откроем, наверное. Главное, больше никогда мы не станем вещами», — решительно заявила Ольга, но тоже расплакалась. Но похоже, кошмар покидал их, так что это были слезы радости. Штаб-квартира банды «Железные», Нижний город, Новгород. В голове матерого, в такт шагам, бились мысли. И главным было непонимание. «Ну хер с ним, техника у бывших пацанов. Проныра про арестатер, про гвардию. Да ни хера это не гвардия. Пацаны из Нижнего, только не как гвардейцы арестоидущие, а как имперские войска. И снаряга под стать, как будто подломили казарму, не только на обвес, но и на мозги вояк. Хотя если бы проныра не жлобился, не укрывал найденное и купленное на черный день, могли и потягаться. Ракетометы, пушки, гранаты, все по схронам, и так справимся». «Справились, блядь». Матерый, почти добравшись до цели, вдруг перекосился, стал прихрамывать, со свистом дышать. Нет, последствия боя на нем были и до того. Пушащийся желтыми клоками кевлара броник, пыль, грязь, синяки и кровь от ранения осколками. Выйти из той задницы, в которую вогнал дохлый проныра банду, без потерь было невозможно. Но внешний вид вышедшего на прямую видимость матерого уж очень сильно отличался от его энергичной ходьбы, почти бега до этого. Хотя, если подумать, можно списать это на адреналин и волевое усилие. И добравшись до цели, опытный наемник просто перестал держать себя, а его повреждения сказались. «Ей, да это ж матерый!» — раздался удивленный вскрик от пары бойцов на входе. «Нихерова тебя покацало! Слышь, вас что, реально размотали?» «Реально!» — с сипом прошипел матерый. «С атаманом побазарить надо!» «Это слышь, дергать атамана мы не будем! Ты, союзник, без базара, но лучше к нему проведу. Похер, только быстрее, пока не отрубился, почти простонал матерый, покачиваясь. Один из бойцов подхватил его за плечо и практически потащил на себе внутрь здания, и, через несколько минут, усадил в кресло в просторной комнате. На матерого смотрели лейтенанты банды, а через несколько секунд появился Кугель, глава союзной, фактически партнерской молнией банды ловцов. «Знатно тебя прижало, матерый, чего приперся?» — поинтересовался Кугель. «Отлежаться надо, союз. Ну, союз с пронырой и молниями был, а сейчас вас и нет нихера. Ну да ладно, отлежишься, подлечим. Расскажи, что у вас там стряслось, кто выжил? Мы то подорвались, да уже поздно было. Хер знает, кто у нас выжил, Кугель. Из логова, думаю, только я, взрывом из окна вышибло. Очнулся, только гаражных и видно. Уполз и к вам, бывает», — протянул Кугель. «А с чего гаражные-то на вас залупились, не знаешь? По беспределу. Звиздишь», — буквально выплюнул Кугель. «Ваш Грым к гаражным приехал, да такое набазарил, что я бы сам от вас, за такой базар, живых бы не оставил. Да я ха-ха-ха не знаю нихера, Кугель. Передо мной проныра отсчет не держал. Пол логова, в огне, проныра, дохлый. Отвел пацанов в новый бункер, так тут уже гаражные». Задергался матерый. «Полно, верю», — кивнул Кугель, внимательно вглядывающийся в лицо матерого. «Пил проныра много последнее время», — говорил я ему, — «зря». «Ладно, матерый, я сейчас костоправа нашего позову, подлатает. Поспи и подумай, такие, как ты, нам могут пригодиться, да и живые из молнии место найдут, но не просто так. Ты подумай, повспоминай, насчет схронов ваших». «Я-то уже подумал, Кугель, гаражные дом разбирали». «Какие схроны КХРРР, не дергайся, сейчас костоправ будет, а какие, посмотрим, завтра потолкуем. И Кугель, ты сам подумай, как бы гаражные». «Бы-бы-бы, ну насмешил, матерый, я вот это всех слышу, гаражные то, гаражные это, беспредел творят, младенцев жрут, девками закусывают. Вот только знаешь, как копнешь, так выходит, что какому-то атаману, типа проныры, что-то в голову ударило, и он на них попер, по беспределу. Так что нет, матерый, не буду я думать об этой хрени. Потолковал с Федей сегодня, борзый, щенок еще, но не отмороси беспредельщик. Я лучше о делах думать буду, молнии нет, а на вас полбизнеса завязано. Так что ты пока лечишься, думай, и не о бабле и стволах, о том, кому товар толкать будем, связи. Уразумел, уразумел. Ну и ступай, лечись», — махнул рукой Кугель. Матерый, шатаясь, пошел за медиком, хотя, скорее, фельдшером, который отвел его в небольшую каморку, поставил на стол алхимической бурды в склянке и пилюли свалил. А сам бывший наемник остро огляделся, проверил браслет и выдохнул. «Дилетанты, хотя мне это на руку». Извлек золотисто светящуюся горошину из ладанки на шее, проглотил, вылил снадобье в раковину, туда же растолок пилюли, и повалился на койку, задумавшись. Кугель думает, самый хитрожопый и умный, но лоханулся. Да и с гаражными его рассуждения, херня. Но главное, матерый с этой блудней завязывает. Понаемничал, много где побывал, да и в молниях было неплохо. Но раз такие расклады, нахер Новгород, Нижние и банды. Лучше грузчиком в Череповце. Хотя рантье на Черном море, совсем хорошо, — широко улыбнулся он. Глава 12. Штаб-квартира банды «Железные», Нижний город, Новгород. Матерый лежал в каморке и ждал. Временами задремывал, но очень чутким сном, сам же и просыпаясь через минуту-другую. И, наконец, дождался. Тренированный слух уловил тяжелые шаги и звяканье за дверью, замершие недалеко от слегка приоткрытой двери. Охрана, значит, не настолько Кугель идиот, как могло бы быть. Впрочем, достаточно для планов матерого, и это главное. Выждав еще час, дождавшись, когда из-за двери стали раздаваться негромкие голоса, матерый пружинисто встал, беззвучно размял затекшие мышцы, скособочился и буквально вывалился, пошатываясь, из двери. Один из охранников рефлекторно подхватил падающего, так было даже удобнее. «Ей, что с тобою, ХРЛР, ХРР?» — забулькал охранник пробитой гортанью, выпуская матерого и вскинув руки к горлу, что вполне устраивало матерого. Даже не пытаясь удержаться на ногах, он подсек ноги недоумевающего второго охранника, держащего руки на карабине. Тот пытался высвободить руки, но не успел, обрушившись глазом на выставленную матерым стальную ручку, перед этим прервавшую жизнь его напарника. А вот матерый пружинисто вскочил, приоткрыл дверь, затащив внутрь одного мертвеца и второго, которого от смерти отделяли считанные секунды. После чего быстро замыл и вытер потеки крови на полу и прикрыл дверь. «И что у нас тут?» – пробормотал он себе под нос, обыскивая тела. «Ничего интересного, как и ожидалось», – хмыкнул он. Перетащил одно тело в кровать, замаскировав покрывалом, а второе утрамбовал за дверь так, что заглянувший в комнату, скорее всего, подумает, что матерый спит под одеялом, и осторожно выдвинулся по коридору к гаражу железных. Удача и знакомство как с людьми, так и с железными, не подвела матерого. Вскоре он возвращался к выделенной ему комнатушке с небольшим кислородным баллоном для сварки и канистрой бензина. А еще через четверть часа в комнате была готова самопальная, но очень эффективная бомба. «Пол пробьет или проплавит», – пробормотал матерый. «И черта с два поймут, что меня тут не было, не до того им будет», – широко улыбнулся он. Сделал взрыватель, используя несколько патронов и свой телефон, и покинул комнатушку, как он думал уже навсегда, но не направился в гараж, как, казалось бы, логично было бы поступить. Замирая и прислушиваясь, матерый стал подниматься по лестнице, вглубь логова железных, а по пути, прокручивал в голове план. Матерый прожил не слишком спокойную жизнь, и оказался в Нижнем не просто так, был наемником, даже гвардейцем у аристократа, но в итоге ему пришлось бежать, и у молнии он не оказался не просто так, его нашли, как он точно выяснил, но предпочли не связываться. В бизнесе молний, да и железных, были замешаны очень серьезные люди, а прямая атака или тайное устранение вышло преследователям слишком накладными. Нескольких охотников отправил на тот свет сам матерый, нескольких, молний, даже не подозревая, за кем они охотились. Но сейчас молний нет, как и желание ломать горб на железных. Опасно, не говоря о том, что прежнего места в банде у Кугеля матерый не получит. А значит, надо чистить хвосты и брать деньги, довольно подумал матерый, вскрыв замок серверной железных. Был он здесь не один и не два раза с пронырой, как, впрочем, и Кугель в серверной молнии. Все дело было в сложном, но прибыльном бизнесе банд, владеющих делом напополам. Но банды разные, доверие доверием, а деньги большие. И в результате, доступ к операционным расходам был возможен из двух мест, с физическим электронным ключом, или у молний, уже разрушенный, или у железных, которые доступ к средствам, со временем, возможно, и получили бы, только средств уже не будет. Да и не факт, что у них будет время на доступ, усмехнулся матерый, подключая к серверу носитель с ключом, снятый с тела проныры перед уходом из логова. Точно криворукие дилетанты, фыркнул матерый через минуту. Он мало того, что получил доступ к оборотным средствам двух банд, так еще и данные железных не имели практически никакой защиты. Казна банды и личные средства Кугеля, да, были защищены, либо вообще не имели связи с сервером банды, но тратить на них время матерый и не собирался. 300 000 рублей, операционные расходы на рабовладельческие операции двух банд, ему более чем хватит. Вообще, торговля живым товаром оказалась делом куда более сложным, чем думал матерый, когда впервые оказался в Нижнем. Даже девки и пацаны для утех и борделей, набираемые в Нижнем, и то требовали очень аккуратного и обстоятельного подхода. Не говоря о том, что из Верхнего тоже шел поток рабов, зачастую с теми же постельными функциями. А нужные тела, пока еще живые, но должные сыграть роль убитого заказчика, весьма прибыльное, но чертовски сложное дело. В общем, бизнес оказался очень и очень непростым, а сумма на операционные расходы чуть ли не меньшей, чем могло потребоваться в критической ситуации. Откупиться от тех же жандармов, например, империя за торговлю живым товаром наказывала крайне жестоко, обычно работорговцы заканчивались при захвате. Впрочем, и дотянувшие до суда редко надолго его переживали. Но скоро матерому на это будет наплевать. Переведя деньги на несколько обезличенных счетов проныры, к которым он имел доступ, матерый занялся второй частью плана. Ему было нужно, чтобы после его ухода полыхнуло так, что о нем вспомнили как можно позже. И даже если кому-то придет в голову бредовая мысль, что матерый жив, проверить ее этот кто-то сможет только тогда, когда не останется никаких следов. И эта часть заключалась как во внесении хаоса во внутренние информационные коммуникации железных, запуск программ, симулирующих проникновение вирусов и троянов, а также размещение и отправление информации с сервера на сетевые ресурсы Нижнего, да и банальные послания от имени железных, или прямо объявляющие войну другим бандам, или сообщающие такую информацию, что эта война становилась неизбежной. Часть информации была у железных, часть у молний, на носителях, принесенных матерым, а часть откровенной дезинформации, в которую поверит, потому что она шла в потоке вполне правдивых данных. Через час работы матерый закончил, ехидно ухмыльнулся, поднялся из-за терминала и напряженно замер. По коридору отчетливо слышались шаги, замершие перед дверью в серверную. Матерый кинулся к двери тенью, замерев в готовности, и услышал удивленный присвист. Пришедший удивился, что дверь не заперта. Впрочем, это не помешало ему распахнуть дверь в серверную, сделать несколько шагов и хрустнуть сломанным позвоночником. Матерый, затаившийся за дверью, продолжал подчищать хвосты и просто свернул вошедшему шею. «И какого хрена тебя сюда принесло?» — риторически спросил он у мертвого тела, в потертой футболкой с надписью «Information want to be free». «Кстати, за все надо платить, парень», — хмыкнул он, прочитав надпись. «И платить деньгами дешевле». «Ладно, ты мне, скорее, поможешь», — на секунду задумался матерый, взвалив труп на плечо. Осторожно спустился к комнатушке, разместив труп компьютерщика вместо бойца на кровати. Так возможная картина выходила практически идеально, и в его смерти не усомнятся даже при расследовании. После чего покинул штаб-квартиру железных, через слегка разведенные гаражные ворота. Брать транспорт после всего, что он сделал, было просто глупо. «Прощайте, неудачники», — фыркнул он в подворотне неподалеку от логова, набирая номер своего телефона. В логове через несколько секунд раздался громкий взрыв, больше похожий на хлопок, стали загораться окна, а в некоторых из них появились отсветы пламени, которым матерый удовлетворенно кивнул, развернулся и пружинистым шагом пошел вдаль. Как он думал, к морю, девочкам, куче выпивки и имплантированным органам, чтобы справиться с этими тяжелыми испытаниями. Сижу я, вожусь со своим доспехом, в очередной раз проверяя, где можно урвать у костлявой очередной процент или долю процента. В общем, занят делом. На Сахалин, похоже, отправляться придется, да и в гараже дел еще куча. И тут гудит сирена всегаражной тревоги. То есть не инцидент, не нападение, а угроза всем и сразу. «Икси, что там?» — напряженно уточнил я, начав собирать полуразобранный доспех. «Гаражным объявили войну банд 4, уже 5 банд, Марк». «Да ваш уж», — выругался я. «Ну все, достали. Хотя 5 банд прорвемся». «Что им ударило в голову, Икси?» «Непонятно, Марк. Сетевые послания, что не слишком принято, но достоверно направленные от атаманов банд». «Ладно, да собрал доспех, выбегаю из мастерской, кирпич застраивает парней, все готовятся, вооружаются». «Кирпич, что случилось-то?» — уточнил я. «А хер его знает, Марк, но готовимся». «А Федя?» «А я тоже ни черта не знаю, Марк», — бледно улыбнулся вышедший из кабинета атаман. «Ничего не предъявляли, просто сетевые послания, и точно от них. Развелось самоубийц». Чуть не сплюнул я. «И, Марк, да, Федь, жести», — хмыкнул Федор, потирая переносицу. «Или нам всем крышка, в таких раскладах». «Само собой, машина у ворот», — раздался крик. «Атака», — подобрался кирпич. «Броневик, у нас на прицеле. Флаги с веткой. ХМ, символ переговоров. Впускайте посланника», — гаркнул Федя, негромко, под нос бормотнув. «Может, и пронесет, и в данном случае я друга поддерживал на все 100%, еще и войны на 5 фронтов нам не хватало». «Заходит в гараж мужчина, про таких говорят, краши в гроб кладут. Я так думаю, потому что в гробу гримируют. А тут, вид задолбанный в край, лицо с благородной прозеленью, под краснющими глазами такие мешки черного цвета, что в них можно контрабанду прятать. Приветствие», — простонал этот тип в никуда. «Я от железных, от атамана Кугеля. Послание об объявлении войны — ошибка. Наши извинения. Компенсация, штука рублей. Берете?» «Э-э-э», — выпучил глаза на пришедшего Федор, как, впрочем, и присутствующие. «Да нам как-то с вами делить особо нечего. Так принимаете откупное, и предъяв нет», — уставил этот тип красные глаза на Федю. «Ну да, и зашибись. На», — пихнул он офигевающему Феде пачку рублей. «Я поехал. Мне еще в 5 банд успеть надо», — на ходу бросил он, выходя из гаража. «И что это было?» — после минуты недоуменных переглядываний уточнил я. «Хер его знает», — выдал экспертное заключение кирпич. «А я работать-то могу», — раздался крик Андрея из недр автомастерской. «Погоди, Андрюх», — помотал головой Федор. «У нас еще…» — и тут его прервал звон мобильника. Федя его достал, хмыкнул, взглянув на номер, принял вызов, включив громкую связь. Кирпич соответствующими жестами обозначил, что, как долго, в какой позе будет с теми, кто нарушит тишину, и недоумевающие горожане несколько расступились и затихли. «Привет, Федя!» — раздался хрипловатый голос. «Здравствуй, Гарь, тут от тебя, так я потому и звоню, ха-ха-ха!» Разразился просто выдающимся по фальшивости смехом этот Гарь. «Херня вышла, ну что нам с вами делить?» «Да, в общем-то, нечего, вот только, забей, говорю, лажа вышла, Федя, никаких предъяв к вам, все чики-пики, комп засбоил, а так, вы у себя, мы, на севере, все ровно, Федь». «Похоже, что ровно, Гарь. Ну и зашибись. Все, бывай, Федь. Дела, а?» – протянул Федя, обводя нас взглядом, и тут опять зазвонил его мобильник. «И так еще 4 раза. Никаких предъяв, херня случается и прочее подобное от всех, объявивших гаражным войну. Ничего не понимаю», – признался Федя. «По-моему, они все свихнулись. Надо прогноз по свалке посмотреть, не было ли выброса особо забористых химикатов», – вертя рукой у виска, – сообщил я. «Ну, может быть, я одного не понял, мне парней собирать», — уточнил Кирпич. «Так, вы тут сами разбирайтесь, а у меня работы до хрена», — отметил я, ускакав в мастерскую. Ну и ксенопряг, да и Федя в текущем бардаке пытался разобраться. И к полудню, на небольшом совещании, подводили итоги. У банды железных произошло что-то, судя по пожару, боестолкновение, но судя по камерам, скорее внутреннее, что было бы совершенно неинтересным, если бы серверный комп в их логове в том же временном окне не стал выкидывать терабайты информации в сеть. От объявления войны банд чуть ли не самому его августейшему величеству, до слива на сетевые ресурсы как нижнего, так и верхнего массива совершенно жареного компромата. Информация была настолько жареной, что несколько банд уже вовсю режутся, причем не с железными, а друг с другом. При этом сами железные подставлены так, что язык не повернется их назвать инициаторами. Как минимум потому, что в сеть вылита их тайная деятельность, оказавшаяся работорговлей, что не слишком приветствуется атаманами Нижнего, и весельное преступление по законам империи, а в сеть Верхнего слиты деловые партнеры, подчас родовые аристократы или корпораты. Конечно, непонятно, насколько достоверна информация, но, и вдобавок, отмечены 3 корпорации в Нижнем, которые пользовались услугами по покупке живого товара. Короче, ситуация выходила примерно такой же, когда делишки гиен всплыли по Нижнему, только круче на пару порядков, по количеству вовлеченных, их крутизне и прочего. Похоже, внутренний конфликт у железных, ну да и хрен с ними, с работорговцами. «Думаешь, не деза?» – поинтересовался Кирпич, увидел вопросительный Федин взгляд и поправился. «Не лажа? Хрен знает, Кирпич. Но если лажа, то это выяснится. А если нет, из Верхнего заявится гвардейцы ареста или спецназ жандармерии», — пожал плечами Федя. «Войн только стало еще больше, и все, к счастью, далеко от нас», — отметил я. «Занимайтесь войной, а не гаражными», — вскинул я кулак. «Смешно. Ладно, вроде пронесло. И вопрос с медиками, Федь», — напомнил я. «Да, сегодня уже вряд ли выйдет», — признал он. «Но народ уже набрали, как ты хотел». «Уже?» — удивился я. «Сам удивился», — признался Федя. «Но медиков, даже с образованием, в Нижнем оказалось немало. Или только на нашей территории. Короче, 50 человек нашли. Тогда пока занят, а вечером или завтра, давай проверять». «И по-нормальному», — уточнил Кирпич. «Медики охеренно нужны, но нужны не криворукие рукожопы. В общем, возвращаюсь в мастерскую, и тут звонок на мобильник. Смотрю, номер из другого полушария. Ну, в общем, понятно, абонент желает, чтобы его номер был скрыт. Икси», — отследив входящий звонок, распорядился я. «Делаю, Марк», — отозвалась Искин, замолчав почти на полминуты. «Необходимо не меньше получаса для отслеживания по всем точкам передачи». «Шутишь?» — хмыкнул я. «Первичный слой, 1500 мерцающих прокси, а слоев не меньше 100. «Да а кто-то озаботился приватностью», — хмыкнул я. «Впрочем, пусть заботится дальше. Предпочитаете не отвечать на незнакомые номера, Марк?» «Ну да, мало ли, предложат мне процедуру банкротства или ирландское дворянство», — хмыкнул я. Телефон позвонил и замолк, а я было вернулся к работе, как вдруг пришло сообщение. «Марк Мехов, есть серьезный разговор. Т. Номер у сообщения отображается, хотя тоже был черти каким, согласно беглой проверке. Но это уже точно не вечно назойливые спамеры и интересное обращение». В общем, хмыкнул, но набрал номер. «Привет, Марк», — почти без задержки ответил чертовски знакомый голос. «Приветствую, «Тимофей Игнатьевич», — ответил я, впав в транс менталиста и стараясь понять, какого черта от меня понадобилось старому знакомому, соратнику и сослуживцу дядьки Карла, полковнику механизированной гвардии Его Императорского Величества, Тимофею Трофимову.